Глава 55. «Еленочка Федоровна, погодите!» Я обернулась и увидела бегущего ко мне Прошку. «Что случилось?» «Может, надо чего? Так я завсегда с рядом. Ежели что, просто кликните». Я задумчиво посмотрела на него. «Нет, ну а что? Вполне может пригодиться. Так сказать, запасной вариант. Прохор, спрячешься за шторой и станешь подслушивать. Если я скажу, что у меня трое детей, сразу беги домой, бери Танечку и Машутку. Приведешь их прямо в зал, понял?» «Чего уж непонятного!» — захихикал мальчишка. «Сделаю. Устроим вам детей, Еленочка Федоровна». Тимофей Яковлевич ответственно выполнял свою миссию. Он что-то рассказывал вальяжно сидевшему в кресле барону, подливал ему наливки, подсовывал соленый огурчик и тоненько нарезанное сальце. Лапин угощался, кивал, слушая соловьиные трели дядюшки, но его глаза пристально рассматривали окружающую обстановку. При виде его неприятного лица по спине пробежали мурашки отвращения, но я взяла себя в руки. Сейчас главное не выдать себя. При моем появлении мужчины, мягко сказать, опешили. Особенно дядюшка. Видимо, он сначала не признал в этом колобке свою родственницу, но мой взгляд привел его в чувство. Тимофей Яковлевич наблюдал за мной, приоткрыв рот, а я вдруг заметила на одной из тумбочек пачку его папирос. О, это тоже подойдет. Выудив из пачки папиросину, я черкнула спичкой и затянулась. Матерь Божья! Мои легкие чуть не выскочили наружу, но лицо оставалось равнодушно отстраненным. Если бы хоть кто-то мог знать, чего мне это стоило. Зато барон смотрел на меня, как на богиню, спустившуюся с небес. Его глазки масляно заблестели, лоб вспотел, а губы затряслись. Похоже, его милость поплыл при виде сбивающей с ног красоты, идеал которой я и являла. «Неужто это и есть ваша родственница, Тимофей Яковлевич?» — протянул он, не сводя с меня взгляда. «Она и есть, ваша милость», — подтвердил дядюшка. «Волкова Елена Федоровна». «Очень приятно». Барон вскочил с кресла и пошел на меня в раскоряку. «Я так рад познакомиться с вами». «О, нет, дружок, так не пойдет. Мне еще твоих ухаживаний не хватало». Я протянула ему руку для поцелуя, внутренне содрогаясь при виде того, как к ней тянутся толстые мокрые губы. Барон облобызал мою конечность, выпрямился, и я выдохнула ему в лицо струю серого вонючего дыма. «Я тоже очень рада, ваша милость. Что привело вас в мою парикмахерскую?» Я старалась говорить намеренно, хрипло, грубым голосом, что получалось вполне неплохо. Потому что от дядюшкиных папирос пробирало даже до тех органов, которые участвовали в деторождении. «Это серьезный разговор», — Лапин скользнул прищуренными глазами по моей фигуре. «Давайте присядем». Он помог мне устроиться в кресле, словно бы ненароком касаясь всех выпирающих мест. Старый развратник. «Не примите за грубость, Елена Федоровна, но я просто сражен вашей красотой». «Да что ты! Я и так вижу. Вон слюна, как у бешеного пса, катится. Сражен он». «Вы смущаете меня, ваша милость!» Я стрельнула в него глазками. «Беззащитную женщину в наше время обидеть может каждый». «Ваш дядюшка сказал, что вы вдова. Соболезную вашей утрате». «Да, в наше время очень уж тяжело женщине без мужа, да еще и с малым ребенком». Барон сделал печальное лицо. «Мне очень жаль. Но вы еще молоды, Елена Федоровна, и можете найти себе достойную пару». «Вы думаете?» Я кокетливо повела плечиком. «Да разве кто захочет взять вдову?» «Вы не правы. Ох, как вы не правы, Елена Федоровна!» — горячо возразил Лапин, неожиданно хватая меня за руку. «Такой женщине, как вы, только поманить стоит, в раз желающие примчаться». «Совсем меня в краску вогнали! Я горю от смущения!» Я снова выпустила ему в лицо клубы дыма, стараясь больше не затягиваться. «Так зачем вы пожаловали, ваша милость?» «Я?» — растерялся барон. Он, видимо, уже позабыл, зачем явился сюда. «Ах, да, я пришел, чтобы сделать вам деловое предложение». Ежели вы, Елена Федоровна, решите продать мне свои земли, то я не поскуплюсь. Еще и сверху дам. Вы сможете купить себе прелестный домик под Москвой и жить в свое удовольствие». «Ага, как же. Бегу волосы назад». «Увы, ваша милость, но эти земли принадлежат не только мне, но еще некоторым родственникам со стороны дядюшки». Я мило улыбнулась ему. «Так что продать их не получится». «Как жаль, как жаль». Лапин расстроенно вздохнул, но тут же в его глазах появился затаённый огонёк. Старый барон что-то задумал, и, похоже, я догадывалась, что именно. «Ну, на нет и суда нет, как говорят в народе. Вы позволите угоститься?» Он кивнул на графин с наливкой. Тимофей Яковлевич бросился было прислужить, но я остановила его. «Идите, дядюшка, я сама». Тимофей Яковлевич удивленно взглянул на меня, но все же вышел. Зато барон воспрял духом. Его лицо залоснилось, на губах заиграла самодовольная улыбка. Он почувствовал, что ему дают зеленый свет. Я же наблюдала за ним и размышляла. Отказать прямо, не особо церемонясь? И что? Можно нарваться на неприятности. Мужчина не любит такого. Пусть барон не граф и не князь, но вес имеет, тем более он богат. Лапин вполне способен испортить мне жизнь, но если ко всему подойти с умом, сделать так, чтобы он сам бежал отсюда, роняя тапки, вот это совершенно другое дело. Покачивая бампером, я обошла барона и налила из графина рубиновой наливки, после чего подала ему рюмку. «Прошу вас, ваша милость». «Благодарствую». Он выпил, а потом громко хлопнул в ладоши. «Эх, хорошо!» Я присела в свое кресло и снова запыхтела папиросой, надеясь, что это тоже отпугнет его. Хоть я и не затягивалась, но едкий дым, как стая бездомных котов, раздирал горло. «Тяжело вам, Елена Федоровна». Лапин всем своим видом пытался показать, что его заботит моя нелегкая жизнь. «Разрываетесь, небось, между парикмахерской и младенцем». «Ой, тяжело, Григорий Алексеевич, ой, как тяжело!» — покачала я головой, горестно закатывая глаза. «У меня ведь не один младенец, трое деток, трое!» «Как трое?» — лицо барона вытянулось. «Да откуда?» «Разве вы не знаете, откуда дети появляются?» Я хрипло и громко захохотала. «Ох, уморили, ваша милость, ей-богу!» «Тимофей Яковлевич будто бы сказал, что дочь у вас?» — растерянно произнес Лапин. «Младенческого возраста». «Здравствуйте, добрый дяденька. Вы пришли к нашей матушке свататься?» Барон испуганно обернулся, а я следом за ним. «Боже мой!» Хохот рвался из меня наружу, стоило только увидеть эту троицу. Взъерошенный Прошка держал на руках Танечку в мокрых пеленках. Ее личико почему-то было грязным, а в тоненьких волосиках, торчащих из-под чепчика, запуталась куриная косточка. На удивление малышка не кричала, лишь хмуро наблюдала за происходящим, но это было обманчивое спокойствие. Машутка в рваном платье несколько секунд смотрела на нас большими оленьими глазами, а потом затянула. «Дяденька, а вы конфет нам принесли? Мы дюжи конфеты любим! Матушка ругается на нас, что мы едим много. Говорит, скоро появится дяденька у нас, вот тогда жизнь хорошая начнется. Это вы? А когда жизнь начнется? Сегодня? Или как свадебку сыграете?» И тут заорала Танечка. Она испускала такой ультразвук, что хотелось заткнуть уши. Я взяла ее у Прошки и принялась тихонечко покачивать, легонько хлопая по спинке. Лапин не знал, куда себя деть. Он натянуто улыбался, кашлял, а потом вскочил. «Елена Федоровна, вы уж простите меня, но мне идти надобно. Запамятовал, что встреча назначена». «Ой, как жаль!» — протянула я с жалостью, подойдя к нему почти впритык с орущим ребенком. «Ну, вы, если что, заходите, мы рады будем». «Все непременно!» Барон резво отпрыгнул от нас с Танечкой и помчался к двери, схватив на ходу шляпу. «Как буду в ваших местах, обязательно загляну». Он выскочил из парикмахерской, будто за ним гнался рой пчел, а мы засмеялись. Танечка тоже моментально успокоилась, и я с подозрительностью поинтересовалась у ребят, а что в ее волосах делает куриная кость? «Так то для пущего испугу», — радостно ответил Прошка. «Пусть думает, что мы тут дюже едать любим. Зубов еще нет, а кур уже за обе щеки уплетаем. Чего уж мелочиться?»